после того, как шейх нам рассказал о первом правиле, в котором говорилось о том, что курайшиты подтверждали таухид рубубия, то есть подтверждали уединение Аллаха в его господстве, он рассказал о втором правиле, а в нем говорится о том, что было причиной тому, что курайшиты поклонялись еще кому-то помимо Всевышнего Аллаха. Шейх сказал: «Аль-Кайдату Аф-Фанья», правило номер два. أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فالدليل قربة قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. والدليل الشفاعة قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: الشفاعة منفية والشفاعة مثبتة. То есть шейх сказал, правило второе, они говорят: мы взываем и обращаемся к ним только с просьбой приблизить нас к Аллаху и заступиться перед ним. О мольбе язычников с целью приближения к Аллаху свидетельствует высказывание Всевышнего, то есть примерно следующий перевод: а те, которые взяли помощников помимо него, говорят: мы поклоняемся им только, чтобы они приблизили нас к Аллаху. Между ними Аллах рассудит в том, в чем они расходятся. Поистине Аллах не ведет прямым путем того, кто лжив, неверен. На мольбу с целью получения заступничества указывает высказывание Всевышнего: и поклоняются они помимо Аллаха тому, что не может ни навредить им, ни пользы принести, и говорят: это наши заступники у Аллаха. И заступничество делится на два вида. Шейх говорит: «Ва шафаату шафаатан, шафаату манфия, ва шафаату музбата». «Ва шафаату манфия, ма кана тутлабу мин гайри Иллахи фима ла якдиру алейхи илля Аллах». Вот далилю каулю Аллахи Та'аля: «Я айюха лазина аману анфику мимма разакнаку мин кабли айяти айому ла байун фихи ва ла хуллату ва ла шафаа ва лькафируна хуму ззалимун». والشفاعة مثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. То есть и заступничество делится на два вида: отвергаемое заступничество الشفاعة منفية и утвержденное заступничество الشفاعة مثبتة. Отвергаемое заступничество — то, который просит не у Аллаха, тогда как способен даровать его только Аллах. Всевышний Аллах сказал: «О вы, которые уверовали, расходуйте из того, чем мы вас наделили, прежде чем придет день, когда не будет ни торговли, ни любви, ни заступничества, а неверные они несправедливые». Утвержденное заступничество — то, за которое просят у Аллаха, и заступником является облагодетельствованный Аллахом, а заступается за того, чьими речами и деяниями доволен Аллах. И заступничество возможно только после позволения Аллаха, о чем сказал Всевышний: кто заступится перед ним, иначе как с его позволения. На этом заканчивается второе правило.